Глава 9. Волшебник поднялся на ноги, оправил просторный балахон, скрывавший его непомерную худобу, и обратил взор на Кэлин. Девушка стояла на коленях, погруженная в печальные размышления. Она казалась потерянной и огорченной. Зед подал ей руку. Кэлин отстраненно посмотрела на старика и, воспользовавшись предложенной помощью, встала с земли. Волшебник встревоженно заглянул ей в глаза. Кэлин молча кивнула, давая понять, что с ней все в порядке. Тогда старик обратился к Ричарду. «Что такое искатель? Мудрый вопрос. Твой первый вопрос в новой роли, но сразу на него не ответишь». Ричард разглядывал меч, отливавший серебром в солнечных лучах. Он сомневался, что хочет иметь дело с магией клинка. Потом он вложил меч в ножны. Обуревавшие его чувства, навеянные волшебным оружием, тотчас исчезли. Ричард облегченно вздохнул. Теперь он держал меч прямо перед собой на вытянутых руках. «Где ты его прятал? Он никогда не попадался мне на глаза!» «В доме!» Гордо улыбнулся Зед. «В шкафчике!» Зед недоверчиво посмотрел на друга. «В шкафчике ничего нет, кроме мисок, кастрюлей, банок со снадобьями!» «Не в этом шкафчике!» Зед перешел на шепот, словно опасаясь вражеских ушей. «В волшебном!» Юноша озадаченно нахмурил брови. «Но я никогда не видел другого шкафчика у тебя!» «Фу, Ричард! Тебе и не полагалось его видеть. На то он и волшебный». Ричард почувствовал себя более чем глупо. «А давно у тебя этот меч?» «О, и не помню. Что-то около 12 лет». Зед неопределенно махнул рукой, словно отгоняя вопрос. Неожиданно он посерьезнел. «Никому, кроме великого волшебника, не дозволено называть искателя. Высший совет покусился на это право. Советники не утруждались поисками достойного и назначали на эту должность тех, кто их устраивал, кто мог щедро оплатить незаслуженные почести. Меч находится в полном распоряжении искателя, пока тот жив, если только он сам не сочтет нужным отказаться от ответственности. Пока идут поиски нового искателя, меч истины принадлежит волшебнику, то есть мне, ибо только я могу назвать искателя. Тип, которому меч достался последним, Зед возвел глаза к небесам, словно надеясь найти подходящее выражение. Спутался с одной ведьмой. Пока он предавался утехам, я успел сходить в Срединные земли и вернуть себе то, что принадлежало мне по праву. Теперь я передаю меч тебе. Он твой». Ричард был уже не рад, что ввязался в эту историю. Он укоризненно взглянул на Кэлин, которая, овладев собой, сидела с непроницаемым видом. «Так вот, зачем ты пришла сюда? Вот для чего тебе понадобился волшебник!» «Ричард, я действительно хотела, чтобы волшебник назвал искателя, но мне и в голову не могло прийти, что он назовет тебя». Он понял, что попался, и затравленно переводил взгляд с одного на другого. «Вы почему-то решили, будто я могу всех спасти? Вот значит как! Вы думаете, что я смогу остановить Даркина Рала? Волшебник ничего с ним поделать не может, а я, стало быть, должен попытаться?» Ричарда охватил ужас. Зед подошел к нему и участливо положил руку на плечо. «Посмотри на небо. Скажи-ка, что ты там видишь?» Ричард поднял глаза и сразу увидел знакомое облако, напоминавшее змею. Он не ответил, сочтя вопроса риторическим. Зед сдавил плечо ученика сухими костлявыми пальцами. «Пойдем сядем. Я все расскажу, а дальше решай сам. Идем». Он обнял свободной рукой Кэлин и подвел обоих к столу. Усадив их на лавку, Зед уселся сам, заняв привычное место напротив собеседников. Ричард положил меч на стол в знак того, что еще не принял окончательное решение. Волшебник поправил рукава балахона. «На свете!» – начал он. «Есть магия древняя и опасная. Ее власть не знает границ. Магия эта – дитя земли, дитя самой жизни. Она заключена в трех сосудах, называемых шкатулками Одина, и дремлет до тех пор, пока не найдется смельчак, который отважится ввести их в игру. Далеко не всякий способен на это. Прежде чем ввести в игру шкатулки, необходимо получить особое знание, для постижения которого требуются долгие годы. Но это еще не все. Тот, кто решится начать игру, должен обладать огромной внутренней силой. И когда в руках у такого человека окажется хотя бы одна шкатулка, он сможет призвать магию Одина. С этого часа ему дается ровно год на то, чтобы открыть шкатулку. Но прежде он обязан во что бы то ни стало раздобыть две оставшиеся, иначе магия не подействует. Если же ему не удастся за это время завладеть всеми тремя шкатулками и открыть ту, которая нужна, он поплатится жизнью. Для того, кто вступил в игру с магией, пути назад не существует. Даркинерал должен либо открыть шкатулку, либо умереть. Срок истекает в первый день зимы. На лбу волшебника залегли тяжелые складки. Взгляд светился решимостью. Старик подался вперед, наклонившись к собеседникам. «В каждой шкатулке таится особая сила. Открыв шкатулку, ее можно выпустить на свободу. Если Рау откроет нужную шкатулку, магия Одина станет подвластна ему. Я говорил, что магия Одина – это магия жизни. Безграничная власть над всеми, живыми и мертвыми, окажется в его руках. Рау будет вечно господствовать над миром. Он сможет убивать тех, кто ему не угоден одной лишь мыслью. Убивать любым способом, каким пожелает. И никто не сможет укрыться от него». «Похоже, это ужасно злая магия», — задумчиво проговорил Ричард. Зет выпрямился и покачал головой. «Нет, вовсе нет. Магия Одина всего лишь власть. Власть жизни. Как и всякая власть, она сама по себе не злая и не добрая. Она существует, вот и все. Магию Одина можно использовать и для того, чтобы растить хлеб, излечивать недуги, покончить с войнами. Суть не в магии, суть в том, кто ею обладает. Во зло он обратит данную ему власть или во благо, решать ему. Выбор Рао, к сожалению, достаточно очевиден. Не думаю, чтобы он обманул наши ожидания». Старик умолк, давая Ричарду время подумать. Он всегда так делал, говоря о серьезных вещах. Зет был полон решимости довести до сознания друга весь ужас сложившейся ситуации. Кэлин, судя по всему, хотела того же. Ричарду не потребовалось долго обдумывать услышанное. Магия Одина подробно описывалась в книге «Сочтенных теней», которую он давно заучил наизусть. Ричард мог представить себе, какие бедствия грозят всем живущим, открой Рау нужную шкатулку. Знал он и о том, что произойдет, если Рау ошибется и откроет одну из оставшихся. Но ему приходилось скрывать свое знание. «А если Рау откроет не ту шкатулку?» Зед ждал этого вопроса. Он снова подался вперед и заговорил. «Стоит ему открыть вторую шкатулку, как магия Одина завладеет им, и он умрет». Зет выразительно щелкнул пальцами. «Тогда все отлично. Мы спасены. Угроза исчезнет». Волшебник наклонился к Ричарду. На лбу у него проступили глубокие морщины. Взгляд стал жестким. «Но если он откроет третью, то каждая былинка, каждое дерево, каждая мошка, каждый зверь, каждый человек, словом, каждое живое существо, обратится во прах. Жизнь кончится, ибо магия Одина – двойник магии жизни, но жизнь и смерть неотделимы друг от друга. А потому магия Одина не только магия жизни, но и магия смерти». Зет откинулся назад, усталый и опустошенный. Ричард давно читал об этом, но только сейчас, услышав все из уст учителя, впервые осознал, что написанное может осуществиться. Теперь, когда страшные слова были произнесены, они как будто обрели новую жизнь, и пути назад не оставалось. Ричард вспомнил, как учил в детстве тайную книгу. В те времена все написанное в ней казалось мальчику чужим и далеким. Ему и в голову не могла прийти мысль, что слова книги имеют к нему хоть какое-то отношение. Тогда его заботило одно – необходимость сохранить тайное знание и вернуть книгу владельцу. Ричард очень хотел рассказать обо всем Зеду, но клятва накрепко связала его. Клятва требовала, чтобы он продолжал играть и задавать ненужные вопросы. А как Рау определит, какую открыть шкатулку? Зед отдернул рукава балахона, положил руки на стол и заговорил, глядя вниз на сплетенные пальцы. «Тому, кто отважится ввести шкатулки в игру, дается некое знание. Должно быть Рау известно, каким образом определить, что в какой шкатулке заключено». Это походило на правду. О существовании книги не знал никто, кроме истинного владельца. Очевидно, Рау, когда он вступил в игру, тоже открылась эта тайна. В книге ничего такого сказано не было, но это казалось вполне разумным. Внезапно Ричарда осенило. Даркин Рау охотится за ним из-за книги. Собственная догадка настолько ошеломила Ричарда, что он не сразу осознал смысл следующей фразы волшебника. «Однако Рау поступил неслыханно дерзко. Он осмелился ввести в игру шкатулки, не имея в руках всех трех». Ричард мгновенно включился в разговор. «Рау или слишком глуп, или слишком самонадеян». «Слишком самонадеян», — подтвердил Зет. «Я покинул Срединные земли по двум причинам. Первую, ты знаешь, это решение Высшего Совета назначить Искателя без моей помощи. Теперь о второй. Советники Срединных земель не смогли разумно распорядиться шкатулками Одина. В то время уже мало кто верил в могущество сокрытой в них древней магии. Ее считали не более чем красивой легендой. Когда я пытался убедить их в том, что магия Одина отнюдь не легенда, на меня смотрели как на идиота. Они не слушали меня и не захотели внять предостережением». Волшебник силой ударил кулаком по столу. Кэлин в испуге подскочила. «Они не верили ни единому слову и только смеялись надо мной». Лицо старика побагровело от гнева. «Говорил я этим тупицам, что шкатулки должны храниться в разных местах, как можно дальше одна от другой, сокрытые такими сильными чарами, чтобы никто никогда не мог собрать их вместе. Но они меня не послушались. Они надумали использовать шкатулки в качестве награды, польстившись на щедрые посулы. Советники раздали их людям, пользовавшимся определенным влиянием, а те похвалялись шкатулками, будто трофеями. Сосуды, скрывшие в себе силу магии, оказались в нечистых руках. Не знаю, что с ними сталось во время нашествия, но одно могу сказать с полной определенностью. Не все шкатулки достались Рау. Одна у него точно есть, но не три. Пока». Глаза волшебника лихорадочно заблестели. «Ричард, ты понял, что это значит? Нам не придется сражаться с Равом. Достаточно опередить его в поисках шкатулки. Мы должны найти ее первыми». «Да, найти, а потом укрыть так, чтобы Рау не смог отыскать, что может оказаться куда сложнее». Ричард замолчал и поднял палец. У него возникло новое предположение. «Зет, как ты считаешь, не могла ли одна из шкатулок оказаться здесь, в Вестландии?» «Боюсь, это маловероятно», — Почему? Зет медлил с ответом. Он колебался. Ричард, я не говорил тебе, что я волшебник, но ты и сам никогда меня об этом не спрашивал. Значит, тут я тебе не лгал. Но один раз мне все же пришлось сказать неправду. Я рассказывал, что пришел в Вестландию еще до возникновения границы. Так вот, я не мог этого сделать. Видишь ли, Вестландия задумывалась как страна, свободная от магии. Но для этого здесь не должно было находиться никого и ничего, имеющего отношение к магии до тех пор, пока не возникнут границы. Магия могла проникнуть сюда лишь потом. Я волшебник, маг. Потому мне пришлось оставаться в Срединных землях, пока граница не отделила их от Вестландии. И только после этого я смог сюда прийти. У каждого из нас есть свои маленькие тайны. Я не стремлюсь выведать твои. Но как это связано с поисками шкатулок? Очень просто. Мы знаем, что если бы даже одна шкатулка оказалась здесь до возникновения границ, заключенная в ней магия помешала бы отделению Вестландии. Значит, все три шкатулки в то время находились в Срединных землях. Я не захватил с собой ни одной из них. Следовательно, шкатулки по-прежнему там. Ричард задумался. Угасала еще одна искорка надежды. Но делать нечего, и мысли его обратились к другому. «Ты не сказал еще, что такое искатель? И какова моя роль во всем этом?» Зет сцепил костлявые пальцы. «Искатель – сам себе закон. Он ответственен только перед собой. Ему принадлежит меч истины, которым искатель вправе распоряжаться так, как сочтет нужным. Ему дозволено требовать ответа от кого угодно и за что угодно». Ричард открыл рот, желая возразить. Но Зет поднял руку, призывая его к молчанию. «Понимаю, что мои речи звучат туманно. Тут та же проблема, которая всегда возникает, когда надо объяснить силу власти. Я говорил тебе, что власть сама по себе ни зла, ни добра. Ее наполняет содержанием тот, в чьих руках она оказалась. Вот почему так важно найти человека, достойного взять на себя ответственность». «Человека, который сможет мудро распорядиться данной ему властью. Видишь ли, Ричард, искатель — это именно тот, кто ищет. Ищет ответы на все вопросы, которые выбирает сам. Если он настоящий искатель, он не станет преследовать при этом свои цели, а будет искать ответы, которые послужат во благо многим». «В общем, искатель должен освободиться от всех привязанностей, чтобы ставить правильные вопросы, идти куда требуется, спрашивать и узнавать то, что он хочет. Его цель – находить ответы, и он вправе добиваться этой цели любыми средствами». Ричард гордо вскинул голову и возмущенно заявил. «Опомнись, Зет, не хочешь ли ты сказать, что цель оправдывает средства? Ведь это мораль, достойная разбойника. Так что же, выходит, искатель — это разбойник?» «Не стану лгать. Временами так и выходит». «Я не желаю становиться разбойником», — воскликнул Ричард. Лицо его пылало гневом. Волшебник невозмутимо пожал плечами. «Я ведь сказал, искатель становится тем, кем захочет стать сам. В идеале, конечно, он образец справедливости и опора правосудия. Большего не скажу. Сам я никогда не был искателем и не знаю, какие с тобой могут произойти внутренние изменения. Я только знаю, как определить того, кто призван этому служению». Зет снова поправил рукава балахона и всмотрелся в Ричарда. «Не я выбираю искателя. Настоящий искатель выбирает себя сам. Я лишь называю его. Ты много лет, сам того не подозревая, был искателем. Я наблюдал за тобой. Я знаю. Ты всегда и во всем стремился добраться до сути. Как ты думаешь, зачем ты пошел в верхний охотничий лес? Искать лозу? Нет. не во зло. Ты искал ответ на вопрос, кто убил отца. Ты мог предоставить это другим, более умелым сыщикам. И судя по тому, как обернулось, именно так тебе и следовало поступить. Но это шло вразрез твоей натурой. Натурой искателя. Вот Кэлен сказала, что разыскивает волшебника, пропавшего в те времена, когда ее еще и на свете не было. И ты должен был узнать, кто это. И ты нашел ответ. Да, но я нашел ответ только потому... Не имеет значения. Это несущественно. Важно, что ты смог это сделать. Я исцелил тебя, изготовив отвар из корня, который нашел в лесу. Важно ли, что мне не составило особого труда разыскать нужный корень? Разве отвар подействовал бы лучше, если бы я потратил больше времени и сил? Нет, я нашел корень, ты выздоровел, вот и все. Остальное никого не интересует. Так и искатель. Не важно, как он находит ответ. Важно, что он его находит. Правил не существует. Уже сейчас перед нами стоит немало вопросов, ответы на которые ты должен найти. Не знаю, как ты это сделаешь, и меня это не заботит. Важно, что сделаешь. Ну а если ты воскликнешь: «О, это совсем просто», тем лучше. Стало быть, мы сэкономим уйму времени. «Какие такие вопросы?» — насторожился Ричард. Зед заулыбался, радостно сверкая глазами. «Я кое-что придумал, но сначала ты должен переправить нас через границу». «Ого!» Ричард раздраженно запустил пятерню в волосы и невнятно пробормотал что-то себе под нос. Потом с сомнением взглянул на Зеда. «Кто из нас волшебник? Ты или я? Ты уже ходил в Срединные земли, чтобы вернуть меч. И Кэлен при помощи магии прошла через границу. А я вообще ничего об этих границах не знаю. Вам нужен ответ? Пожалуйста. Ты волшебник, вот и переправь нас через границу». Зед, не теряя самообладания, покачал головой. «Нет, я сказал через границу, а не сквозь нее. Как пройти сквозь границу, мне известно. Но такой путь для нас закрыт. Даркин Рау только этого и ждет. Попытайся мы пройти сквозь границу, и нам конец. Хорошо, если убьют сразу. А потому мы должны попасть в Срединные земли, не проходя сквозь границу. Это совсем другое дело». «Прости, Зед, но это невозможно. Я не знаю, как перейти на ту сторону. Даже представить себе не могу, как это сделать. Граница — мир мертвых. Если пройти сквозь него нельзя, значит, мы останемся здесь. Граница для того и предназначена, чтобы помешать любому делать то, о чем ты только что просил». Ричард почувствовал себя слабым и беспомощным. На него понадеялись, а он не способен ничего придумать. «Ричард, ты слишком строг к себе», — ласково сказал Зед. «Что ты обычно говоришь, когда я спрашиваю, как надо решать трудные задачи?» Ричард знал, какого ответа ждет от него старик, но не хотел отвечать. Он чувствовал, что только сильнее затянет петлю на своей шее. Зед спокойно ждал, слегка приподняв бровь. Ричард изучал глазами столешницу, ковыряя доску ногтем. «Думай не о задаче, а о решении», — выдавил он наконец. «А ты как сейчас поступаешь? Ты остановился на мысли, что задача неразрешима, и не хочешь искать решение». Ричард не ставил под сомнение правоту Зеда, но его волновали и другие проблемы. «Зед, боюсь, я не подхожу на роль искателя. Я ничего не знаю о Срединных землях». «Иногда избыточные знания только мешают принять верное решение», — загадочно проговорил волшебник. Ричард шумом выпустил из легких воздух. «Я там никогда не был. Я заблужусь». Кэлен положила руку ему на плечо. «Не беспокойся, не заблудишься. Я исходила все Срединные земли и знаю их лучше многих. Может быть, лучше всех. Знаю, где и какие опасности нас подстерегают. Я буду твоим проводником. Ты не заблудишься, я обещаю». Ричард не выдержал взгляда ее зеленых глаз и снова уставился на стол. Мысль о том, что он может обмануть ее ожидания, вызывала боль. Но он ничего не знал ни о магии, ни о Срединных землях, ни где искать шкатулки, ни как остановить Даркина Рала. Он вообще ничего не знал. А ему предлагают найти способ, как попасть в Срединные земли, не проходя сквозь границу. Хорошенькое дело. «Ричард, ты, наверное, считаешь, что с моей стороны было не слишком разумно возлагать на тебя такую ответственность». «Но пойми, не я тебя избрал. Ты сам повел себя, как надлежит искателю. А я лишь назвал вещи своими именами. Уже много лет, как я стал волшебником. Тебе трудно понять, что это значит, но поверь мне на слово. Я достаточно искушен, чтобы безошибочно распознать искателя». Зед перегнулся через стол и взял юношу за руку. Он помрачнел. «Ричард! Даркин Рао охотится за тобой. Именно за тобой. Я могу предположить лишь одно. Знание, дарованное Рао магией Одина, открыло ему, что именно тебе предназначено стать искателем. Потому-то он и разыскивает тебя. Покончив с тобой, он уничтожит нависшую над ним угрозу». Ричард удивленно моргнул. «Может, Зет и прав. Может, в этом все дело. А может и нет. Ведь Зет не знает о тайной книге. От такого обилия новых сведений, догадок и вопросов у Ричарда разболелась голова. Он не мог больше сидеть без движения. Вскочив со скамьи, он принялся вышагивать взад-вперед, пытаясь привести мысли в порядок. Зет спокойно сидел, скрестив руки на груди. Кэлен облокотилась о стол. Оба молча наблюдали, как он мерит шагами дворик. Мерцающая в ночи говорила: «Ищи ответ или погибнешь». Но она не сказала, что он должен стать искателем. Почему бы ему не продолжить поиски, как прежде? В конце концов, он и без помощи меча сумел вычислить волшебника. Хотя это оказалось довольно легко. С другой стороны, что плохого, если он примет меч? Волшебное оружие может оказаться полезным. Вправе ли он, зная, что может произойти, отвергать какую бы то ни было помощь? Ведь меч – не более чем послушное орудие в руках искателя. Почему бы не использовать власть, дарованную мечом, во благо? Совсем не обязательно идти к цели любыми средствами, становясь при этом разбойником. Он может прибегать к помощи меча лишь для того, чтобы спасти себя и своих друзей. А большего ничего и не надо. Но Ричард понимал, что его удерживает. Его пугали ощущения, вызванные мечом в его душе. Его тревожило упоение собственной неистовой яростью, во власти которой он оказался, обнажив клинок. Меч пробудил дремавший в сердце гнев. Подобного Ричард никогда не испытывал. Но самое страшное заключалось в том, что его захлестнуло сознание собственной правоты. Он не мог и не желал мириться с мыслью, будто гнев может настолько завладеть его существом. Отец всегда говорил, что гнев – страшное зло. Именно гнев убил его мать. Ричард всегда держал свой гнев на запоре и не собирался выпускать. Нет, пожалуй, он обойдется без меча. Так спокойнее. Ричард решительно повернулся к волшебнику, молчаливо наблюдавшему за каждым его шагом. Солнце освещало старческое лицо, и знакомые черты непривычно заострились в его лучах. Зет вдруг показался совсем чужим и далеким. Мрачный, суровый и решительный. Такой, каким и должен быть настоящий волшебник. Их взгляды столкнулись и замерли. И тогда Ричард понял, что уже сделал свой выбор. Он не вправе сказать «нет». Он сделает все от него зависящее, чтобы помочь друзьям, и будет с ними до конца. Но искателем он не станет. Он уже собрался сказать все волшебнику, но тот опередил его. «Кэлен! Ричард не знает, как Даркин Рау допрашивает людей. Расскажи ему». Пристально глядя на юношу, спокойно попросил Зет. «Зет, пожалуйста», — еле слышно взмолилась Кэлен. «Расскажи», — властно повторил волшебник. «Расскажи, что делает Рау при помощи кривого ножа, того, что всегда носит на поясе». Ричард перевел взгляд на девушку. Ее лицо посерело. Она протянула руку и кивком подозвала его ближе. После минутной заминки Ричард шагнул вперед и взял ее за руку. Кэлен указала на место рядом с собой. Он послушно уселся верхом на скамью лицом к собеседнице и замер, приготовившись выслушать страшное повествование. Кэлен придвинулась еще ближе, откинула со лба прядь волос и сжала обеими руками его запястье. Она нерешительно провела большим пальцем по тыльной стороне его ладони, и ее пальчики, такие маленькие в сравнении с ручищей Ричарда, показались ему очень теплыми и нежными. Кэлен устремила взгляд вниз на их сплетенные руки и тихо сказала: «Даркин Рау занимается антропомантией. Это очень древний способ гадания и предсказания по внутренностям человека, живого человека». В груди Ричарда закипел гнев. «Многого таким способом не узнаешь. Самое большее — ответ на единственный вопрос. Да, нет. И редко удается прочесть имя. Но Рау не желает отказаться от своего способа. Прости меня, Ричард, я не хотела об этом говорить». Перед мысленным взором юноши предстал образ отца. Ричард видел его улыбку, слышал смех. Он вспоминал, как отец был добр, как умел любить. Видел, как они вместе идут по лесу, как сжигают тайную книгу, как тысячи ярких видений нахлынули на него и обожгли нестерпимой болью. Череда образов слилась в один неясный поток. Звуки стали множиться и отдаляться. Мгновение, и все растаяло. Теперь в мозгу вспыхивали совсем другие картины. Ричард словно наяву увидел кровавые пятна на дощатом полу. Бледные, испуганные лица людей в отцовском доме. Рассказ Чейза ожил в воображении, и он ощутил боль и ужас, испытанный отцом перед смертью. Он не пытался остановить череду видений. Напротив, вытягивал из потаенных глубин сознания все новые и новые образы. Мучился, но заставлял себя погружаться в невыносимый кошмар. Боль, неосторожно разбуженная, вспышками поднималась со дна души, отчаянно рвалась наружу. Ричард вызвал в воображении неясную, темную фигуру Даркина Рала, склонившегося над простертым на полу телом и сжимавшего блестящий окровавленный клинок. С его рук падали багровые капли. Ричард удерживал перед глазами страшное видение, меняя ракурсы, изучая каждый штрих и каменея сердцем. Он все понял. Он получил ответ. Теперь он знал, как и почему погиб его отец. Единственное, к чему Ричард стремился, — искать и находить ответы на вопросы. Большего он никогда не желал. Но сейчас все изменилось. Изменилось в одно добело раскаленное мгновение. Пламя гнева спалило все преграды. Стена здравого смысла, преграждавшая путь ненависти, сгорела дотла. Время спокойных размышлений прошло. Все в его душе испарилось в огне неистовой ярости. Ясность сознания расплавилась, словно в кипящем котле, и превратилась в окалину. Ричард рванулся к мечу истины, крепко стиснул ножны побелевшими пальцами. На заострившихся скулах проступили желваки. Дыхание сделалось прерывистым и частым. Кровавая пелена застилала глаза. И сквозь эту пелену отчетливо проступал грозный сияющий меч. В его жилы обжигающим потоком полился гнев, исходящий из клинка. Гнев, вызванный на этот раз волей Искателя. Ричарда терзала невыносимая боль. Он задыхался. Теперь он знал, как погиб отец, и горе его стало безмерно. Одно желание завладело Ричардом, заслонив все остальные. Все померкло, исчезло, смытое волной ярости, и не имело больше смысла. Осталась опаляющая жажда мести, жажда крови, стремление немедленно убить Даркина Рала. Ричард решительно взялся за рукоять и обнажил клинок. Но Зет, схватив его за руку, силой сдавил запястье. Он метнул на старика взгляд, полный яростного негодования. «Ричард!» – тихо окликнул Зет. «Успокойся!» На лбу Ричарда вздулись жилы, все тело напряглось. Он грозно смотрел в спокойные глаза волшебника, чувствуя, как сквозь пелену ярости пытается пробиться тихий внутренний голос, который предостерегает, призывает взять себя в руки. Ричард перегнулся через стол и, стиснув зубы, раздельно произнес: «Я принимаю звание Искателя». «Ричард», — спокойно повторил Зет, — «все в порядке. Расслабься. Сядь». Юноша опомнился. С глаз сошла пелена, и он вновь стал различать окружающее. Он сумел победить жажду мести, но гнев никуда не ушел. Исчезли все преграды, столько лет возводимые рассудком. Он нашел в себе силы вернуться к действительности, но теперь смотрел на мир иными глазами, глазами Искателя. Взгляд Искателя был дан ему от рождения, но лишь сейчас Ричард позволил себе воспользоваться пробудившимся даром. Он обнаружил, что стоит, и удивился, поскольку не помнил, как очутился на ногах. Снова сел на скамью, положил меч на стол и на всякий случай отодвинул его подальше от себя. А все-таки Ричарду удалось победить гнев, и можно больше не запирать его на ключ. Достаточно лишь немного задвинуть вглубь. Страх исчез. Отныне Ричард не сомневался в том, что гнев не овладеет им, и мог вызвать в себе это чувство в любую минуту. Он вновь обрел самообладание и спокойствие. Дыхание стало ровным, мышцы расслабились. Ричард испытал радость освобождения и более не боялся сделаться рабом собственного гнева. Он расправил плечи и почувствовал, как уходят остатки напряжения, как стихает в душе щемящая боль. Он посмотрел на учителя. Глаза их встретились. Худое и аскетичное лицо старика, обрамленное копной седых волос, казалось спокойным и бесстрастным. Лишь в самых уголках тонких губ притаилась улыбка, легчайший намек на улыбку. «Поздравляю», — произнес волшебник. «Ты с честью выдержал последнее испытание. Отныне ты искатель». «Как?» — в замешательстве переспросил Ричард. «Ведь ты уже выбрал меня искателем». Зет медленно покачал головой. «Ты что, не слушал меня? Я говорил, что искатель выбирает себя сам. Но прежде он должен пройти одно решающее испытание. Мне требовалось окончательно убедиться, что ты способен владеть и управлять своими чувствами. Долгие годы ты держал свой гнев взаперти. Необходимо было проверить, сможешь ли ты воззвать к нему и выпустить его на волю. Искатель, боящийся собственного гнева, безнадежно слаб, ибо только ярость вдохновляет на битву и дает уверенность в победе. Не обладай ты качествами настоящего искателя, ты бы вернул мне меч, и я не стал бы возражать. Впрочем, речь сейчас не об этом. Ты на самом деле доказал, что уже не узник, но господин своих чувств. Будь осторожен. Помни, насколько важно уметь пробудить себе гнев, настолько же важно и вовремя обуздать его. Тебе дана эта способность, не теряй ее. Будь мудрым, и ты всегда найдешь верный путь к победе. Порой безудержный гнев влечет за собой беды куда более великие, нежели гнев невыпущенный». Ричард с достоинством кивнул. Он помнил ощущения, пережитые, когда он, исполненный ярости побелевшими пальцами, сжимал рукоять меча. Какая сила исходила тогда от оружия? Сила, освобождающая от всего второстепенного, от самого себя и даже от меча. «Я знаю», — сдерживая волнение, произнес Ричард. «Меч истины, волшебный». «Ты прав. Только не забывай. Магия не более чем орудие в руках того, кто ею владеет. Когда тебе надо наточить нож, ты делаешь это при помощи точильного камня. Камень служит лишь тому, чтобы сделать нож пригодным для дела, для которого он предназначен. Так и с магией. Она подобна камню, на котором оттачиваются помыслы и намерения». Зет обратил на собеседника проникновенный взгляд. Есть люди, которым смерть от магии представляется куда более ужасной, нежели от яда или кинжала. Можно подумать, без помощи чар эти люди станут менее мертвыми. Слушай внимательно и помни, смерть есть смерть, но суеверный страх сам по себе может служить оружием. Запомни мои слова. Ричард кивнул. Краем глаза он постоянно видел неподвижно висящее облако в форме змеи. Значит, Рау следит за ним. Ричард вспомнил, какими глазами смотрел его противник из Квода тогда, на Тупой горе. Вспомнил, как тот, прежде чем броситься в бой, провел отточенным лезвием по руке и как клинок обогрелся кровью. Только теперь он понял, что за этим стояло, и возжаждал битвы. Деревья покачивались на легком ветру, золотыми и багряными уборами. Первый день зимы был уже близок. Ричард погрузился в размышления. Он искал ответ на вопрос Зеда. Как попасть в Срединные земли, не вступая во владение смерти? Они должны заполучить хотя бы одну из трех шкатулок. Тогда Даркин Рау будет приговорен. Зед, довольно, Игор. Я искатель, и не надо новых испытаний, правда? Верно, как подрумяненный бифштекс. В таком случае мы попусту тратим время. Уж Раута не теряет ни секунды. Он повернулся к Эллен. Ловлю тебя на слове. В Срединных землях ты будешь моим проводником. Кэлен улыбнулась, и ее забавляло нетерпение друга, и кивнула в ответ. Тогда Ричард обратился к Зеду. «Волшебник, научи меня своему волшебству!»